И неожиданно он объявил о своей свадьбе, на которую приглашал всех нас. Для подарка мы скинулись по сколько-то рублей и во главе с Сахаровым отправились на торжество. Стол ломился от яств, произносились тосты. Шура Соколов предложил, чтобы от имени сослуживцев Коли тост произнес я. Со стаканом в руках я встал и звонким голосом начал: «От имени партии поздравляю молодых!» Дальше уж не помню, о чем плел. Все услышали, что я поздравил от имени партии. Какой! Среди гостей произошло замешательство. Выручила находчивость графа Брызгалова. Он начал объяснять, что женихов друг поздравил от имени партии изыскательской, ведь мы, сослуживцы жениха, сотрудники изыскательской партии. Большинство гостей находилось в изрядном подпитии. Но тут поднялся, пошатываясь, чернобородый дядя невесты, как потом выяснилось, бывший красный партизан. Он брякнул на всю комнату страшные слова об оскорблении коммунистической партии. «Кто такой? Кто осмелился поднять стакан водки? И за что поднять?» Хмель из моей головы разом улетучился. На мое счастье вмешались родители невесты и увели подвыпившего дядюшку в соседнюю комнату. Пиршество продолжалось, произносились новые тосты. Казалось бы, инцидент был исчерпан. Заиграла гармошка, все встали, пошли танцевать. Даже Сахаров, к немалому нашему удивлению, начал неловко переступать ногами, а вокруг него, взмахивая платочком, вертелась и топотала сапожками Колина теща. Один я сидел в углу, ругал самого себя. Потом встал и незаметно улизнул домой. На следующий день, когда мы вернулись с работы и сели обедать, то начали шумно обсуждать подробности вчерашнего торжества. Мы вспомнили, как старик вздумал плясать, а граф Брызгалов со смехом сказал: «А наш Сережа Большой порядком струхнул». Больше никто не заговаривал о той действительно глупейшей истории. А я о ней до сих пор не забыл. Как говорится в пословице, «Пуганая ворона и куста боится». 8. Сколько раз в моей жизни какие-то мелкие, совсем незначительные случаи переворачивали всю мою судьбу. У меня заболел зуб, да так сильно, что я, превозмогая боль, работал с трудом. Сахаров заметил и сказал мне: «Сергей Михайлович, разрешаю вам завтра не ехать в поле. Извольте идти в амбулаторию. В условиях изысканий зубы не лечат, а выдергивают». На следующий день вместо меня отправился на съемку Шура Соколов. А я с утра пошел в амбулаторию, и мне благополучно выдернули зуб. Сахаров меня спросил, как я себя чувствую, поручил мне заняться какими-то подсчетами, а сам уехал. Я остался в конторе один. Вскоре подъехала шикарная коляска, запряженная парой рысаков. Выскочил рослый, солидный мужчина, главный инженер «Майнефтестроя» Сергей Сергеевич Зеленин. Я выбежал его встречать. Он узнал, что Сахарова нет, прошел в контору и попросил показать все наши работы. Самоуверенностью, зачастую свойственной юнцам, я начал разворачивать перед ним листы ватмана, планы заснятых нами участков. Объяснял с апломбом и с не меньшим апломбом отвечал на вопросы. Не дождавшись Сахарова, Зеленин уехал, но, очевидно, меня запомнил, и, наверное, я ему понравился. Наступило лето. Изыскательские работы заканчивались. Новых участков для съемок нам не отводили. Однажды Сахаров собрал всех нас и объявил нам, что изыскательская партия отзывается в Москву, но трест «Майнефтестрой» желает оставить двоих техников. «Кто хочет остаться?» — спросил он, заканчивая свою речь. «Странный вопрос. Конечно, мы все хотели в Москву». Сахаров отправился в контору «Майнефтестроя», а, вернувшись, сказал, что на следующий день после работы сам Зеленин пожелал с нами встретиться. И он прикатил в своей шикарной коляске. Мы собрались. Он начал свою речь с пятилетки, со строительства социализма. Упомянул изречение великого Сталина, что кадры решают все. Оглянул нас, пальцем показал на меня и сказал: «Хочу оставить этого». Он еще раз оглянул всех нас, указал пальцем на Костю Машарова, который был старше нас года на три и выглядел более солидно, нежели остальные, и добавил: «И этого». Ни Костя, ни я не посмели отказаться. А тогда вышел весьма строгий закон. Никто не имеет права увольняться с работы по собственному желанию. Предприятия и учреждения сами решают, уволить или не уволить такого-то работника. Это называлось закрепление кадров. А если бы у меня не заболел зуб, как бы решилась моя судьба? На следующий день Костя и я отправились в соцгородок, который находился километра за полтора по ту сторону речки Тухи. Прошлой осенью на том месте мы вели съемку, прорубали в густом кустарнике просеки. Сейчас там стояло несколько деревянных и низких бараков. В одном из них помещалось управление «Майнефтестроя». Вошли. Девушка-секретарша доложила о нас Зеленину, провела в его кабинет. Он похлопал нас по плечам, заговорила о будущей работе во славу социализма. А секретарша сказала, чтобы позвала начальника отдела кадров. Явился лупоглазый и толстый, типичный главнюк. Зеленин ему бросил лишь одну фразу: «Оформите обоих молодцов техниками в проектный отдел». Анкета оказалась самая простенькая, всего в десяток вопросов. Среди них был, разумеется, и вопрос «социальное происхождение», но без скверной добавки в скобках «бывшее сословие родителей». О лишенстве не упоминалось, и я со спокойной совестью написал «сын служащего». Костя и я явились в большую комнату проектного отдела, представились начальнику отдела. молодому жгучему брюнету и красавцу Моисею Львовичу Гурскому. Все сотрудники подняли головы и долго изучали нас с большим любопытством. А вид у нас был диковатый. В замызганной до последней степени форме юнгштурма, в запыленных, стоптанных сапогах, отнеслись к нам с большим участием и теплотой. Через 2 дня мы получили ордера на простенькие спецовки, на рубашки и кожаные туфли. В затрапезной одежде мы отправлялись только на полевые работы. А с бухгалтерией в первый же день у нас вспыхнул конфликт. Нам объявили, что никаких полевых нагрузок не положено. Словом, скостили мне зарплату с 300 до 175 рублей. Пришлось нам смириться. С тех пор я смог посылать родителям вместо 200 рублей лишь 50, и то не каждый месяц. В проектном отделе Костя и я были единственными неженатыми, поэтому 3 девушки-чертежницы посматривали в нашу сторону с плохо скрываемым любопытством. Мы с ними познакомились. Костя ухаживал за блондинкой Люсей, а мне досталась брюнетка Тася. Сейчас я помню только ее туфельки с бантиками впереди. Когда я шел рядом с ней в кино и разговаривал о том, о сём, то всегда помнил, что сердце мое занимало далекая Рина Нерсесова. Была еще 3-я девушка, очаровательная, тоненькая, 16-летняя евреечка Мусенька. Мне она определенно нравилась, но только издали, а разговаривал я с ней лишь во время обеденных перерывов. После работы строгий папа, работавший в отделе снабжения, уводил ее домой. Среди сотрудников почти не было местных жителей, а большинство переехало из Туапсе, где остались их семьи и квартиры. Да, в один злосчастный день им объявили, что Майнефтестрой переводится ближе к производству, в Апшеронскую. И никаких разговоров и протестов. Все покорно поехали. Таковы были тогдашние законы. Вот почему основной темой разговора в конторе были воспоминания о жизни в Туапсе. Какой прекрасный город и какой там чудесный пляж. Все ждали, когда построят очередной барак с комнатушками по обеим сторонам коридора, и волновались, кому какая комнатушка достанется, а кому придется ждать до постройки следующего барака. Костя и я продолжали жить в той же хате, которую мы раньше занимали вшестером. Я больше не дулся на него за проигрыш в очко. Оставшись вдвоем и лежа на койках после работы, мы, естественно, сблизились. Костя о Есенине слышал только краем уха, а я декламировал стихи, какие помнил. Впечатление Есенин произвел на Костю ошеломляющее. Он просил декламировать еще и еще, сам повторял отдельные строчки. Постепенно мы разоткровенничались. Я рассказал Косте о своем княжеском роде, о труженике отце, ныне лишенце, и как беспокойно жить, будучи сыном князя лишенца. рассказал, что с детства мечтаю быть писателем, но буду писать не как закажут, а как сам хочу. Я вытащил со дна чемодана заветные листы, первые главы повести «Подлец», и прочел их Косте вслух. Только об одном я не решался ему признаваться. Это о своей жгучей ненависти к Сталину. Никогда не считал я его великим и мудрым, а видел в нем главного виновника бед всего народа русского и несчастья нашей семьи. Ненависть эту и презрение я пронес через всю свою жизнь, но никогда ни с кем о ней не делился. За одно непочтительное слово о Сталине карали беспощадно. И Костя также разоткровенничался, рассказал, что род Машаровых – старинный купеческий из города Тобольска, более 200 лет известный по Оби и Иртышу. После революции пришли красные, потом белые, потом снова красные, и началась в Тобольске расправа. Забрали многих именитых жителей, купцов, чиновников, духовенства, и все они были расстреляны. Костина мать, его старший брат и он сам отправились на место казни, переворачивали замерзшие трупы, искали. Наконец нашли отца, увезли на салазках, тайно похоронили. Костя, средний брат, и старший брат, и он, и младший, скрывают о гибели отца, и все трясутся, что их разоблачат. Старший брат работает на Дальнем Востоке, на изысканиях, в геологической партии. О нем больше года ничего не слышно. А младший устроился конструктором в секретный институт в Москве. Когда заполнял анкету в несколько страниц, выдумал биографию отца и теперь по ночам не спит, живет в страхе. А мать осталась в Тобольске. Из дома ее выселили. Она лишенка, тоже боится ареста. Костя хочет ее выписать в Апшеронскую. Спрашивал моего совета. Я, конечно, сказал, что очень хорошо, пусть приезжает. В числе сотрудников проектного отдела были два пожилых инженера, Бергман и Крокос, которые держались особняком, ни с кем не разговаривали, в столовую не ходили. С ними вместе постоянно обретался молодой военный, который во время рабочего дня сидел на табуретке у двери. «Никто нам не говорил. Костя и я сами догадались, что оба инженера были заключенными. За что? Да за вредительство, конечно». Оба они числились консультантами. Однажды Крокос пожелал осмотреть место на Пшехе близ станицы Шерванской, где я в свое время заснял участок под насосную станцию. Отправились верхами Крокос, охранник и я. Поступив на работу в Майнефтестрой, я пользовался любыми предлогами ездить верхом, и эту поездку принял с удовольствием. Крокос и я то пускались вскачь, то переходили на шаг, охранник трясся сзади. Мы разговаривали с Крокосом о том о сём. Он неожиданно спросил меня, не князь ли я. Пришлось признаться, но я добавила, что в Апшеронской никто об этом меня не спрашивал.